Глава 4. Письма из прошлого. Домой я примчалась так быстро, будто за мной гнались волки. Я сразу принялась штопать порванный фартук. Бытовая магия тут, конечно, бы пригодилась, но, увы, я, наверное, единственная аристократка, которая так и не освоила ее, хотя возможность была. Мама узнает, будет скандал. Да, но, узная она обо всем прочем, будет двойной скандал. И кто придумал эти иголки неудобные? Все пальцы уже исколола. Ворчала, сгорбившись над шитьем, косо поглядывая на горку писем на столе, которая с каждой минутой росла все больше. Наверное, потому и пальцы тыкала вместо ткани. Мое любопытство требовало сейчас же бросить это скучное и болезненное занятие и взяться за письма. Но строгий наказ ведьмы звонко отдавал мне по лбу всякий раз, когда любопытство почти брало надо мной вверх. И в кого я такая нетерпеливая? Судя по цвету конвертов и печати на них, писал мне дядя. Ну почему так много? Что-то случилось дома? Или опять замуж выдать хотят? Последний шов, стяжка, нитку откусила зубами. Осмотрела фартук на предмет других повреждений, убедилась, что с ним все в порядке, и швырнула на стул, стоящий в углу, а сама в ту же секунду рванула к столу с письмами. Это как гонка, кто быстрее, в которой победила, конечно же, я, так как любопытство придавало мне скорости. Итак, не без магии, я разложила письма на столе в хронологическом порядке, оставив место для вновь прибывающих. Сняла амулет-артефакт, будь я под чужой личиной, письма бы не дали себя прочесть, и принялась читать их содержимое, усевшись на стул. Дядя писал резко, как свойственно одному лишь ему в этом мире. В первой части своих обращений он ругался, требовал, чтобы я немедленно явилась домой. Он-то понял, кто такая Кристина Пшевич, а то, что она единственный свидетель в таком темном деле, ему было известно одному из первых. После череды требований, затем переживаний, он таки включил свою холодную рассудительность и поделился, что жертв той ночью было целых 5. Дядя беспокоился. 10 лет назад история уже повторялась с одним лишь только отличием. Не было свидетелей. Поэтому дядя просил меня, как всегда, быть очень осторожной, слушать, что говорит разум, и обо всем докладывать ему. Моего дядю можно легко охарактеризовать по тому, чему он меня учил. Если мама все детство, а затем и юность, твердила мне слушать старших, то дядя говорил мне никого никогда не слушать и не доверять. Лучше прислушиваться сначала к себе, а потом, если опасений не было, прислушиваться к старшим. Если же опасения имелись, сразу обращаться за помощью к нему. Я так и делала. Но уже на последних курсах обучения в университете поняла, что нужно учиться рассчитывать и на себя. Дядя не всегда сможет решать мои проблемы и принимать мою сторону. Я до сих пор удивляюсь, почему он так ко мне относится, и почему собственный отец не так часто принимает мою сторону и продолжает это делать по сей день. Но, помню, в детстве мне часто говорили, что я очень сильно по характеру напоминала дядину супругу, которая не стала, когда мне было 5 лет. Может, все дело именно в этом? Итак, из дядиных писем я узнала интересные сведения. Во-первых, пострадала не только Юлия, а как минимум еще 4 девушки, 2 из которых были аристократического происхождения. Во-вторых, 10 лет назад уже случалось подобное, но тогда погибла только 1 девушка, и свидетелей преступления не было. В-третьих, все девушки были убиты непонятным образом. На них воздействовали магически, но с какой целью, почему в 1 ночь и по каким критериям выбирали жертв, неясно. И это все предстоит раскрыть полицмейстеру Григорию Волконскому, либо же мне, Кристине Залесской. Ну, я ставлю все же на себя. В последнем своем письме дядя поделился общим списком несчастных, которым не посчастливилось столкнуться с убийцей в те 2 ночи. Во 2-й группе имен глазами зацепилась за знакомую фамилию и окаменела. 3-й строчкой шла Таисия Кшинская. Вопросы в моей голове посыпались с новой силой, точно град среди лета. Таисии Кшинской было 23 года. Она старшая дочь графа Кшинского от 1-го брака. К несчастью, ее мать умерла, когда той даже года не исполнилось. Но граф быстро женился на юной графине Лесницкой, объясняя это тем, что девочке нужна мать. И уже через год у него появилась 2-я дочь, Мирослава. Тая и Мира были дружны, обе красивы и с хорошим приданым. Но первая, Тая, была более утонченной и благовоспитанной особой, тогда как 2-я, Мира, отличалась строгим нравом и железным характером. К сожалению, вторую сестру я знала хорошо, потому что училась с ней на бытовом факультете, и нас часто ставили в пару на учебных практиках. Тогда Мире, пыхтя праведным гневом, приходилось прикрывать мой зад, чтобы самой не провалить задание. Я для нее была проблемой, но она никогда не высказывала мне этого, считая себя выше любых перепалок и скандалов. И за это я всегда была ей благодарна. Думаю, нас можно считать хорошими знакомыми. Но не приведи Боже, нам столкнуться когда-нибудь еще в жизни. Ничто не помешает юной графине Кшинской отдать мне должное. Сейчас же, видя имя ее старшей сестры в списке, мне было безумно жаль Миру. Они с сестрой хорошо ладили, несмотря на то, что отец постоянно пытался их разделить и раскидать по разным уголкам страны. Если Мира блистала на балах, училась в самом престижном университете страны, водила дружбу с принцессами других государств, обладала кучей связей и поклонниками, то Таисия получила домашнее образование, часто проводила время в самом удаленном от столицы поместье и в свет вышла лишь единожды, когда пришло время дебютировать. Но, помнится, пару лет назад старшая Кшинская наделала шуму, когда, минуя все запреты отца, объехала половину страны, чтобы посетить сиротские приюты и оказать им помощь. Граф Кшинский покрылся испариной, стоило ему посчитать убытки такого путешествия. В общем, порывы благотворительной деятельности старшей дочери не оценил. От его праведного гнева ее спас его высочество император, который удостоил Таисию звания сестры милосердия, а всю семью щедро одарил. Но погодите-ка, что старшая Кшинская забыла в Донске? Помнится, поместье, где она обитала большую часть своего существования, находилось на другом конце страны, в более теплом и комфортном. Хм, сколько загадок. Может, встретиться с Мирославой? Хотя, какую информацию она может знать? Причину пребывания сестры так далеко от дома, если только... А если та не знает? Мало ли дел у нее после окончания университета. Поди занята выбором жениха, да побогаче. А вот если бы можно было допросить саму Таю... Погодите-ка снова! А ведь можно! Интересно, полицмейстер Волконский уже прибегнул к помощи некромантов? Или он сам к ним относится? Так, стоп! Еще письмо от дяди. Угу. Что мы имеем? Я вскрыла очередной конверт, развернула бумагу и прошлась глазами по тексту. Ха! Не может быть! Заорала вслух и притворно упала в обморок, откинувшись на стул. Постучав ножками о пол, как капризный ребенок, всхлипнула и вернулась к письму. Нет, только представьте, граф Григорий Волконский и есть мой бывший жених, за которого меня сосватал отец 3 года назад. Я и знать не знала, как звали этого жениха. Мне тогда дела не было до подробностей. Я настолько не хотела замуж, что не вдавалась в подробности. Черт, надо же было так вляпаться. А если он раскроет мою личность? Что, если дядя расскажет ему, кто я, чтобы он за мной присматривал? Он ведь так однажды поступил уже. Ради моей безопасности, но все же... Черт, он красивый. Это я уже 3 года могла бы быть замужем за таким мужчиной. Хм, возможно, к этому моменту у нас мог бы появиться ребенок. Хотя нет, думаю, 2 года мы бы просто были бы помолвлены, так что сейчас был бы только 1 год, как мы только поженились. Тьфу ты! И чего я размечталась тут? О чем думаю? У меня убийство висит, не раскрытое, а я о муже думаю. Тьфу ты, каком муже? Нельзя еще замуж. Вот, может, через 1 или 2... Ну вот опять. Я скочила со стула и принялась быстро расхаживать по комнате. Мысли клубились, потом путались, потом снова сбивались в стайку, будто гусята, только что привезенные из базара. Итак, что следует сделать в первую очередь? Во-первых, нужно выяснить, собирается ли новый полицмейстер делиться со мной подробностями дела. Если да, то следует узнать, какие действия он думает предпринять и какую новую информацию он успел раздобыть. Если нет, то придется искать некроманта, который сможет вызвать дух убитых девушек. И начать стоит с Юлии, так как я знаю, где находится ее тело. С остальными разберемся позже. Знакомых некромантов у меня не было. Минутку. Можно же привлечь ведьму. Они ведь тоже умеют связываться с духами. И знакомая ведьма у меня есть. Мне однозначно везет. И я счастливая запрыгала в сумасшедшем танце по комнате. Итак, первый пункт плана есть. И второй тоже. Остальное добавим по ходу действий.